хоть это и казалось невозможным. «Воистину так. Когда ты отпустила меня, ты потеряла надо мной свою власть». Розалин со вздохом откинулась на стуле. Ей надо бы рассердиться на него. Она имела такие преимущества над ним, а он даже не потрудился сказать ей об этом. Но с другой стороны, он не обязан посвящать ее в эту тайну. Что бы он выгадал от этого? И как она заключит с ним соглашение, если он теперь вправе не выполнять ее приказы? Да, ей следовало бы сердиться, но она не могла. Она ведь по-настоящему никогда не хотела иметь такую власть над ним, ни над кем бы то ни было. Но если он теперь свободен, интересно, о чем еще он умалчивает? Есть ли какие-нибудь другие возможности у этого меча, о которых я должна знать? О которых ты должна знать? Нет, теперь волшебная сила меча будет служить только мне. И что это за волшебная сила? Он отложил вилку и нож и произнес: «Дай мне меч, и я тебе все покажу». «Да, сейчас», — хмыкнула Розалин. «Насмешка. Она всегда насмешка, и ее трудно не заметить». «Ты не хочешь дать мне меч даже на время?» — спросил он оскорбленным тоном, и Розалин осторожно ответила: «Пойми меня правильно, Торн. Ты ведь можешь исчезнуть в любую минуту, и я не могу поручиться, что ты не захватишь с собою и мой меч. Я не хотела бы подвергать твое честное слово такому испытанию». «Ты что же думаешь, что я тебя обманываю?» «А разве ты не обманул Жан-Поля, сочинив сказку про вечное проклятие?» Последовало напряженное молчание, в течение которого викинг обдумывал ее слова. Внезапно он откинул голову и расхохотался. Затем он поднял бокал с вином, словно предлагая молчаливый тост в ее честь, и заметил: «А мне даже нравится, что ты мне не доверяешь». Розалин удивленно возрилась на него. «Нравится? Но почему?» «Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос». Розалин нахмурилась, и по его лицу вновь поползла наглая и самодовольная ухмылка. «Нет, он явно насмехается над ней». «Ты хочешь отплатить мне за то, что я тебя дразнила? Ну давай, тебе ведь теперь все позволено. Разве не так?» «Розалин, если бы я хотел отплатить тебе, то ты бы в этом не усомнилась». Розалин почувствовала, что теряет терпение. Этот викинг доведет ее до белого коленя своими намеками. «Интересно, что ты имеешь в виду?» Он снова засмеялся. Она начала нервно барабанить пальцами по столу. Раздражение ее достигло последней стадии. Он это заметил, взглянул на ее руки и потом медленно поднял на нее глаза, горевшие ненасытным желанием. Под его взглядом Розалин не в силах была и пальцем пошевелить. «Может, я покажу тебе? Тогда и узнаешь», — ответил он. Голос его был хриплым и дразняще чувственным. До Розалин тут же дошло, как он собирается ей отплатить. Он снова взял над ней верх, сделал ее безвольной и покорной. Она с ужасом чувствовала, что готова исполнить любое его желание —